Зимний лес встретил юных магов настороженно. Вокруг было невыносимо бело и тихо. Лишь иногда что-то отзывалось среди вековых деревьев. Да радостно сияло беззаботное солнышко. Не грело, но настроение поднимало. Компания дошла до места, где видели оборотня, и уверенно пошла по его следам. Вернее, по той их цепочке, что вела от деревни. Отпечатки пятипалых лап были весьма четкие, несмотря на то, что за последние дни тут разве что не вся деревня потопталась. Впрочем, хорошо заметная дорожка уводила все глубже и глубже в бор. Снег тут был почти совсем не тронутый. Кроме следов оборотня, несколько птичьих и звериных. И все та же тишина, не абсолютная, но заставляющая подобраться и прислушиваться к ней. Монотонность пейзажа и успокаивала, и одновременно заставляла настораживаться. Слишком уж ярко представлялось, как легко можно было разорвать это показное благолепие. «Придется возвращаться засветло в деревню», — произнес Грым, щурясь от сияющего на солнце снега. «Ночевать в лесу в такую погоду — это почти самоубийство». Компания согласилась. «Более того, я вам скажу, после нескольких часов таких блужданий мы будем уже никакие», — добавил тролль. «Хуже всего такое вот однообразное движение. Оно притупляет восприятие, даже у самых стойких». «Ушастый, хватит кривиться! Знаю, что ты у нас крут безбожно, но это и тебя касается». «Не настолько, как всех остальных», — проявил свою эльфийскую дипломатичность Калли. «Я не раз нес караул в наших лесах, а там пейзаж, если сидишь на одном месте, тоже не блещет разнообразием. Листья и листья. Но в чем-то я согласен с Грымом. Оборотень может совершенно неподвижно сидеть в засаде, пока мы сами к нему в лапы, как перезрелые яблоки, не сваримся. Поэтому и надо просматривать магический фон постоянно. На нем должны быть видны колебания вокруг перевертыша. С другой стороны, у этих тварей такая скорость». «Как же вы попугать любите?» — бросила Ива. «Вчера Златка, теперь вы. Еще только Дэ осталось». «Могу и рассказать. Хотите какую-нибудь страшную сказочку, чтобы идти было веселей?» «Да!» — ответил Грым. «Нет!» — заорала травница. Остальные просто рассмеялись. Поход продолжался. «Он не ходит кругами вокруг деревни», — произнес эльф. «Он лишь один раз к ней приблизился, а потом влез все глубже и глубже. Необычно для одержимого голодом перевертыша». «Может, он зверье жрет?» предположил Грым. Ответа не было, и друзья пошли дальше. В какой-то момент Калли, идущий впереди, остановился. «А вот это уже интересно». Он наклонился над новыми цепочками следов. «Смотрите, следы всадников». Друзья подтянулись и пригляделись к отпечаткам. «Четыре!» многозначительно выдал Грым. «Они тоже следят за ним», произнес Златко. «По крайней мере, пытались». «Зачем?» «Охотятся», — предположил Адей. «Зачем-то он им нужен», — протянул эльф. «У кого-нибудь есть идеи?» Идей, относительно разумных, не оказалось. «Может, для какого-нибудь жертвоприношения?» Неожиданно даже для самой себя предположила Ива. «Вот этого не хотелось бы более всего», — нахмурился Синекрылый. «Представляете, сколько энергии можно получить при темном ритуале, если в качестве жертвы использовать оборотня?» «А разве в темных ритуалах не наоборот? Чем чище, моложе и светлее, тем лучше», — не поняла травница. «Когда как», — медленно произнес Калли. «Есть и такие, где используют именно нечисть, даже нежить. Высшую я имею в виду. Но это должны быть просто высочайшего класса профессионалы. Я говорю о тех, кто проводит черную мессу». «Это говорит в пользу нашей теории о демонах», — заметил Адей. «И это очень мне не нравится», — отчеканил Беррин. «Но для чего нужен такой ритуал?» «Обычно. Именно для вызова демонов», — буркнул Грым. «Им нужен кто-то еще? Их повелитель?» — сглотнула знахарка. «Или просто энергия. Очень много», — предположил Калли. «Но зачем?» Догадок было много, и все одна страшнее другой. Однако были они какие-то нереальные, в духе вчерашнего на ночь прочитанного пророчества. «Никогда бы не подумала, что пожелаю долгой жизни оборотню, да еще сотворенному», То ли пошутила, то ли вздохнула горгулья. «Клыкастая! Да ты у нас сама оборотень!» «Не такой!» «Ладно, идемте дальше», — прервал их Златко. «Время уходит, а результатов никаких». Они двинулись вперед. Следы теперь бежали перед ними пятью переплетающимися цепочками. «Меня смущает, что отпечатки копыт выглядят слишком реальными», — произнес через какое-то время Калли. «Насколько я понимаю, лошади должны бояться демонов или любых существ, подобных им». Замечание только еще больше все запутало. «Может, это просто какие-нибудь рыцари, которые решили спасти жителей от перевертыша?» — робко предположила Ива. Златко с эльфом переглянулись. Дэй и Грым, не особо смущаясь, хмыканьем выразили свое мнение по этому поводу. «Ну, может, конечно», — протянул первый. «Мало ли каких идиотов земля носит», — поддакнул тролль. «Мы же идем вот», — сказала Ива. «Говорю же, там много идиотов вокруг», — усмехнулся Грым. «Очень хотелось на него накричать, но надо было идти дальше». А этот поход по белому неприветливому лесу ужасно утомлял. Снег не всегда был твердым, иногда случалось и проваливаться. Да и просто постоянно в нем вязнуть никакого удовольствия не доставляло. Становилось все более и более понятно высказывание тролля, что к концу такой прогулочки они уже будут никакие. В какой-то момент Златко огляделся товарищей и, подумав немного, скомандовал возвращаться. Светлый, идущий впереди, кивнул и произнес. «Согласен, уже и сам хотел предложить. Желательно все же возвращаться не ночью». И свернул куда-то в сторону. «Ты куда?» — удивилась Дэй. Большую часть дороги она летела, но даже ей было все это тяжело. «Мы разве не по следам будем возвращаться?» «Нет», — улыбнулся эльф. «Оборотень не по прямой бежал, забирал в сторону, а то и вовсе какими-то зигзагами. Просто большими, поэтому не сильно заметно. Мы же пойдем напрямую к деревне». «А ты выведешь?» — с сомнением посмотрела на него горгулья. «Да», — был ответ. Калли, как часто случалось, не стал блистать многословием. Возвращаться было как-то радостнее, чем идти в неизвестность. Компания явно оживилась, даже разговоры зазвучали. Правда, наползающие сумерки чуточку портили настроение. Все отлично понимали степень опасности. «А ведь сегодня плясовой вечер», — мечтательно произнесла Ива. «Я так всегда любила на нем танцевать. Как вчера сказала Нарья, ну, ведьма местная, это колдовское время. Я даже думаю, что это все не просто так, ради веселья было придумано. Вернее, и ради него тоже, но не только. Мне кажется, если традиции, да еще нечто древнее внутри, может, голос крови, велят плясать, значит, надо плясать, целиком и полностью отдаваясь этому занятию, с упоением и счастьем, как на осенние или зимние праздники, помните? Невозможно было не веселиться, просто невозможно, все внутри дрожало. Вот и тут, так я думаю». «Ивушка», — ласково произнес Златко, — «да не волнуйся ты так. Вот доберемся до деревни и пойдем плясать. Хоть до утра, как захочешь, обещаю». «Обещаешь? Ага». Отреагировать на это помешал Калли. Он резко ускорил шаг и в следующее мгновение склонился над новой цепочкой следов. «Что там, ушастый?» — поинтересовался тролль. «Он возвращается!» — почти крикнул эльф. «Кто?» — выдохнула Дэй. «Оборотень!» — мгновенно понял Златко. «Деревня далеко?» «С версту!» — Светлый резко выпрямился, вглядываясь вдаль. «Надо ускориться!» В этот момент тишину зимнего леса прорезал мало с чем сравнимый вой волка. Перепутать его с собакой было невозможно. Слишком много в этом звуке было чего-то куда более яростного, сумасшедшего, сильного и дикого. Так воют не с тоски или от холода. Это призыв к охоте или заявление. «Вот я здесь! Идите сюда, кто не боится!» «Гоблин! Где-то недалеко!» — ругнулся Грым, проверяя, как меч выходит из ножен. Друзья тут же повторили этот жест. «Накидываем щиты!» — распорядился Златко и первым начал творить охранное колдовство. «Шутки кончились!» Шутки и правда кончились. Да и не хотелось больше веселиться. Было одно желание — покончить со всем этим, да поскорее. И если без жертв и ранений, то совсем хорошо. «Боевой порядок! прозвучал еще один приказ Беррина. «Только я вместо Дэй», — произнес эльф. Все понимали, что он прав. И даже вредная горгулья молча переместилась на место Светлого, хоть и неизвестно, чего ей это стоило. Синекрылый дал отмашку, и группа побежала. Магия неслась впереди них, ощупывая пространство вокруг. Лес уже начал темнеть в подступающих сумерках. Вокруг было много хвойных деревьев, в основном разлапистых пушистых елей. Они были очень красивые, но от них бор казался словно чернее, древнее и неприступнее. Каким-то маленьким дальним краем сознания Ива удивилась тому, что в душе страха почти не было, лишь напряжение. Какое-то отчетливое ощущение. Вот сейчас все и произойдет. И нет ни ужаса, ни сомнений. Это просто надо сделать. И будет битва. И будет магия в крови и в воздухе. И будет луна на небе. И мечи вырвутся из ножен. И кровь расплещется по белому снегу. Колдовское время. Он был поблизости. Это ощущалось всем телом. Да и магия не давала ошибиться. От присутствия этого существа словно дрожал воздух, колола иголочками кожу. «Вот сейчас, сейчас!» «Мы не одни!» — вдруг выкрикнул эльф. «Всадники! Сзади!» «Долго?» — это Златка. В голосе ни капли сомнений, ни крупицы страха. «Сейчас! Кто там знает, что будет с ним потом?» «Полторы минуты!» Группа как раз выскочила на поляну. «Круговая оборона! Где оборотень?» Четкие командные реплики Беррина. Сколько раз его спокойствие и умение принимать быстрые и верные решения их спасало. «Где-то близко. Держите глаза открытыми». Они уже все слышали топот копыт. Лошади мчались быстро, явно не проваливаясь в снег. Возможно, именно по этой причине. И тьма словно шла вместе с ними. В этом призрачном сказочном лесу звуки, казалось, слились в странную манящую и пугающую песнь. Отчетливые удары копыт по слежавшемуся снегу, фырканье лошадей, звон упряжи, вытаскиваемые из ножен мечи, тихое дрожание шипения магии, шелест ветра и чуть дальше глухой и звучный волчий вой. Нет, не волчий, оборотня. От такого самому хотелось оскалиться и ринуться в драку, рвать и кусать, и чтобы кровь пела, и сила плескалась вокруг. Они появились с разных сторон, такие, какими и представлялись. Зловещие всадники на высоких конях, лица как маски, белее белого, и широкие черные кресты прямо посредине физиономий. Темные одежды, тяжелые плащи, словно тьму за собой ведущие и тьму собой прикрывающие. Мечи наголо, в руках у одного широкая коса черного металла, и глаза безумно сверкают. Всадники лишь на миг застыли на краю поляны. Но их уже ждут. Грым скривил губы, вертикально держа обеими руками полуторник. По оному пробегали бледные искорки. Клинок был полон магии. Такой разрубит, что хочешь. Дэй уже перевоплотилась, готовая к бою каждой частичкой своего тела. В одной руке меч, в другой клубится какая-то смесь из магии земли и воздуха, а крылья нацелились принимать на себя чужие удары. Златко поднял оружие чуть ниже уровня глаз. Колдовства не видно. Но Ива не сомневалась. Какую-нибудь подлянку он врагам приготовил. Странно, что крылья за спиной не расплескались. Внутри этого маленького круга эльф и травница. Светлый держит лук с натянутой до уха тетивой. Стрела будто влетая, ни на волосок не сдвинется. Калли. Единственный из них, кто уже неплохо, хоть и не отлично, научился колдовать без жестов. Его синие глаза сверкают совсем иначе, чем обычно. Верный признак, что эльф уже плетет заклинания. Ива спиной к нему. В обеих руках по усовершенствованному камушку. Там сейчас ой, как много всего. И врезаться в тела они будут не хуже стрел. Главное, чтобы эти тела вообще можно было поразить. Всадники таковыми не выглядели. Они казались порождением мрака, луны и ночи. «Что-то по масти они не совпадают», — вдруг произнес Грым. Неизвестно, как на это хватило времени, но тролль успел рассмотреть и противников, и их скакунов. По масти они все были коричневые, только один черный, да и то с белыми бабками. сказал этот тролль не особо громко, но услышали его все. «Грым?» Вдруг с величайшим удивлением раздалось со стороны одного из всадников. Если сказать, что маги были ошарашены, то это означало бы сильно уменьшить степень их удивления. Однако мечей никто не опустил и магию не отозвал. Откуда они могут знать их имена? «Кто вы такие?» — рявкнул Синекрылый. «Златка!» — на этот раз раздалось с другой стороны. Конь заговорившего всадника сделал шаг вперед, вынуждая чародеев еще больше напрячься. Колдовство чуть не сорвалось с пальцев шквалом заклинаний. Всадник же оказался на свету. Все же небо еще не совсем окрасилось в ночную синеву и откинул капюшон. Из него высвободилась копна светлых золотистых волос. Стали видны и другие детали. Фамильный герб у крестовины меча, знакомая курточка, да и морда здоровенного скакуна, такая же дурноватая, как и у коня Златка. У Синекрылого разве что челюсть не отпала. «Эрил? Гоблин, тебя подери! Это что за маскарад?» По поляне пронеслось какое-то невразумительное бормотание. То ли ругань, то ли вздох облегчения. Всадники откидывали с лиц капюшоны и выступали в круг света, открывая взором знакомые черты. «Это ты меня спрашиваешь?» Тоже не стал сдерживаться старший из братьев. «Это я тебя спросить должен. Какого гоблина ты тут делаешь? Лес, ночь, зима. Оборотни, как у себя дома, шастают. И тут ты, так тебе раз так. Чего тебе в замке не сидится?» «Я тут работаю, между прочим. Практику прохожу», — рыкнул Синекрылый. «С оборотней и прочей гоблиней разбираюсь. А ты что за пугало из себя изображаешь?» «И не пугало вовсе, а всадника апокалипсиса». «Зачем, мать твою?» «Она и твоя мать». «Не умничай, не к лицу». «Мне не к лицу? Ах, ну да, ты же у нас маг, великий и могучий. У тебя вообще мозги есть, колдун ты гоблинский? Да оборотень тебя схарчит, не поперхнется». «Это еще вопрос, кого схарчит. И вообще, не уводи разговор от темы, а объясни, что за балаган вы тут устраиваете. Или этот идиотизм объяснению не поддается?» «И вовсе не идиотизм», — обиделся чей-то голос. Все перевели взгляды на него. Всадник с черной, устрашающего вида косой оказался вторым братом Беррином. «Почему как моя идея, так сразу идиотизм?» «Тони, и ты тут!» По виду Златка было понятно, что более всего он сейчас желает завершить начатое, то есть покромсать любимых братьев на куски или сжарить чем-нибудь позабористее. «А куда без меня?» — возмутился Менестрель. «На развлечения только со мной». «Надо было сразу догадаться, что без тебя тут не обошлось». «Во!» — не весь чему обрадовался тот. «Я же говорил, что у меня есть свой стиль». «Да уж, есть, ничего не скажешь», — не мог успокоиться Златка. «По глупости твои затеи еще никто не смог превзойти». «Что?» — взревел Тони. «А где же тогда Серый?» — раздался спокойный и какой-то очень весомый голос Грыма. Несмотря на то, что все присутствующие были увлечены разыгрываемым спектаклем, вопрос просто не мог остаться без ответа. Маги повертели головами. Рель тут, Чуб тут, старшие братья Беррин тут. Окончательно потемневшее высокое звездное небо, будто пытаясь расколоть его, как хрустальный бокал, прорезал протяжный волчий вой. «Там!» — вздохнул Эрил. Сперва они даже не могли сообразить, о чем тот толкует. «Это что? Он оборотень?» Синекрылый чуть не задохнулся от догадки. По лицу мужчины было все ясно. Однако вместо подтверждения он бросил. «Долго объяснять». И протянул руку, чтобы помочь Златко забраться в седло позади себя. Его надо перехватить. Чуб свистнул, и из леса прискакал еще один, без всадника, конь. Его по умолчанию отдали Грыму, как самому тяжелому. Остальные чародеи тоже оказались на крупах позади друзей Эрила. Ехать долго не пришлось. Буквально через минуту лошади уже встали на очередной полянке. Однако сделали они это не по воле седоков. О, нет! Кони просто ни в какую не желали скакать дальше. Фыркали и вставали на дыбы, но дальше двигаться отказывались. И в следующее мгновение стало ясно, почему. На поляне появилась причина подобного ослушания. Здоровенный стеленка-волк выпрыгнул в круг лунного света и, оскалив громадные белые клыки, зарычал. «Серый! Серый! Это мы!» — заорал Эрил, скатываясь с седла. Златко, мысленно ругая брата на все лады, еле успел перехватить поводья. Конь злился, и только боль, что причиняли ему удила, удерживала его от позорного бегства. Синекрылый и сам поймал себя на мысли, что не прочь бы удрать. Волк выглядел так, что хотелось оказаться отсюда как можно дальше. Но инстинкт самосохранения отступал перед страхом за брата. «Успокойся, это мы!» — тем временем увещевал тот. «Твои друзья!» По перевертышу нельзя было сказать, что он жаждет признавать каких-либо друзей. «Очнись! Еще ведь не полнолуние!» В голосе военного проскользнула нотка отчаяния. Эта речь не заняла много времени, доли секунды, но и их хватило, чтобы с рвущихся назад лошадей успели попрыгать все остальные. Глаза у магов, надо признаться, были размером золотой. Остальные же действовали куда собраней. Старший Беррен шагнул вперед, разводя руки в стороны, будто показывая, что оружия в них нет. «Эрил! Эрил, что ты делаешь?» — мысленно орал Златко, уже начиная плести заклинания. Как усмирить зверя, он не знал, но вот дух выбить — это можно. Но в таком здоровом волчаре должно быть силы немерено. Чуть ошибешься, и он успеет. Такие создания, даже если их смертельно ранить, в состоянии перегрызть всех здесь присутствующих. А ведь Синекрылый решил ограничиться просто хорошим ударом. Главное, чтобы не насмерть, если уж Эрил этого хочет. Правильно ли это? Чего ему от него надо? Ведь перекинувшийся оборотень неразумен. Ужас! Он же сейчас загрызет гоблином Эрила! Оборотень же, полностью игнорируя попытки старшего из братьев его успокоить, продолжал рычать, кося глазом на маневры остальных действующих лиц. Чуб стал заходить слева, Рель справа. Дэй и Грым последовали их примеру, оставив Златко прикрывать эльфа, травницу и Тони. Мечи никто доставать не стал. Но вот магия в руках чародеев угадывалась. Даже не колдуны ее могли почувствовать. «Не пугайте его!» — попросил Эрил, не отрывая взгляда от перевоплотившегося друга. «Серый, возьми себя в руки!» Ива отчаянно боролась со страхом и невероятным удивлением. Она не могла понять, чего хочет добиться старший Беррин. Но более всего ее поразило выражение его лица. Казалось, будто бы он разговаривал с больным ребенком. И одновременно девушка пыталась вспомнить, что из ее арсенала годится для подобного случая. «Может, успокоительное?» «Ага, предложить оборотню выпить валерьяночки». Тут ее взор пересекся с глазами волка. Он смотрел прямо на нее. И стало так жутко. Это не было похоже на панику. О, нет. Скорее, даже в этом чувстве было больше спокойствия и какого-то обреченного осознания, что в этот раз не удастся выкрутиться. Если он прыгнет, ни ее магия и зелья, ни меч Златко, ни стрела Калли ее не спасут. И глаз было не оторвать от этого взгляда. Наверное, так и смерти нельзя отказать. А волк тем временем шевельнул хвостом, глянул на Эрила, на воинов, заключающих его в клеще, потом снова на Иву. И вдруг как-то безнадежно вздохнул. Очень-очень по-человечески. Сел на хвост и... И следующее мгновение стало испытанием для выдержки всех участников этой трагикомедии. Оборотень несколько раз дернулся, замотал головой из стороны в сторону, будто пытаясь прийти в себя после удара. А потом его начало корежить, словно в нем что-то ломалось. Вой и рычание, хрипение и стоны вырывались из глотки. Кости и мышцы двигались сами по себе. И потрясающее душу ощущение чужой боли проползло по коже каждого мерзким колючим холодком. Казалось, зверь умирал. «Серый!» — почти простонал Эрил, разве что не падая в снег рядом. Ива закусила губу, не чувствуя, как сильно ее сжало. Она не могла оторвать взгляд от этого зрелища. Страшного, омерзительного, но в то же время вызывающего жалость. Жалость испытывал и Златко. Сейчас он понимал, отчего столько муки отражается на лице брата. Зрачки у Синекрылого расширились, будто ему и самому было так же невыносимо больно. Возможно, так и было. Вряд ли все это заняло слишком уж много времени. Несколько мгновений, не более минуты, Просто время, как известно, весьма субъективно. Спустя эту вечность, разделенную на десятерых, на поляне в развороченном снегу сидел голый, хрипло через силу дышащий человек. Он поднял на окружающих его людей тяжелый, еще волчий взгляд, и произнес порыкивающим мрачным голосом. «Я так и знал, что вы не допрете, и мне придется перекидываться при девушках». Потрясение было столь велико, что Иви с Дэй, равно как и всем остальным, потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать. Серж и правда полностью обнажен. Травница мгновенно покраснела. Нет, не из-за того, что увидела что-то слишком откровенное. Просто виной тому было неприятное чувство. Ведь она поставила человека... Человека ли? В неловкое положение. Знахарка с горгульей захлопнули рты и как по команде отвернулись. «Между прочим, холодно!» Раздался за их спинами тот же, явно с трудом проталкивающий слова через глотку голос. «Только не говорите мне, что уже посеяли мою одежду!» Эрилса товарищи переглянулись. Потом Чуб хлопнул себя по лбу, метнулся к своему коню и притащил сверток одежды. У Серого еще явно плохо слушались пальцы, и друзья без всякого смущения помогли ему справиться с пряжками и застежками. «Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит?» Возмущенно, но уже успокаиваясь, произнес Златко. Ему тоже совсем не нравилось чувствовать себя идиотом. К тому же мысль о том, что брат утаил от него такую важную информацию, совсем не грела. «Девушки, можете поворачиваться». Эрил чуть смущенно посмотрел на Синекрылова и его друзей. «Давайте в тепле об этом потолкуем», — кивнул он. «Или хотя бы начнем к нему продвигаться». Грым провел лапой по волосам и только мотнул головой. «Чего только в жизни не увидишь!» Мысль была успокаивающая. Тролль хмыкнул и подвел Серому его конягу. Лошади, кстати говоря, уже успокоились. Стоило оборотню принять человеческий вид. Жеребец перевертыша вообще принялся ласкаться к своему хозяину. Тот привычно потрепал его по гриве. «Я рядом пойду. Двоих он не выдержит», — вполне спокойно произнес Грым. Рожа у него при этом была такая равнодушная, будто на его глазах каждый день перевертыши меняли ипостась. Его даже рот открыло при виде подобного хладнокровия. Остальным же ничего не оставалось, как тоже забраться в седло и направиться к деревне. Юные чародеи были совсем не уверены, что это правильное решение. Но Эрил, Чуб, Рель и Тони явно отнеслись ко всему намного более спокойно. Юные маги только спустя пару минут сообразили, что для этой четверки подобное должно быть привычно. Средний из братьев отлично знал, что понапрасну Эрил рисковать не станет и под угрозу своих людей, тем более родственников, не подставит. А коли так, то, скорее всего, непосредственной опасности оборотень не представлял. Вот уж кто бы мог подумать. «Ребята!» — вдруг усмехнулась Горгулья. Она, кстати, очень быстро пришла в себя. «Вы морды-то свои сотрите!» Военные переглянулись, и лес содрогнулся от хохота. Еще посмеиваясь, они начали вытирать лица тряпками, а то и просто снегом. «Ты, Серый, лучше пока расскажи, чего это тебя перекинуло тогда, две ночи назад?» Перевертыш сдавленно ругнулся и, бросив взгляд на любопытные мордочки молодых магов, начал рассказывать. «Мы две ночи назад возвращались... ну...» «От друзей», — подсказал Эрил. «И вас да и хмыкнули, выражая свое мнение относительно их деликатности». Грым, наоборот, одобрительно, но уже касаемо друзей. «Ну да, поздно что-то выехали, и явно надо было заночевать в этой деревушке». «Мы так часто делаем», — внес свою лепту в разговор Рель, выдавая их с потрохами. Хотя в тот момент его слова просто подтвердили подозрения всей пятерки чародеев. «Но ведь до полнолуния еще есть дни. Что тебя перекинуло-то?» «Да сам не знаю. Ехал, вроде ничего не предвещало». Серый вздохнул и кинул взгляд на компанию чародеев. «Я с детства такой, лет с 10. И худо-бедно научился с этим жить. Зелья там всякие, амулеты есть, что позволяют контролировать волчью ипостась. Недавно, ну, с месяцев 5, я вообще у мага, специалиста по этому вопросу был. Я теперь могу?» Он многозначительно глянул на друзей. Те чего-то смущенно потупились. «Обращаясь в волка?» «Сохранять разум почти полностью. Если, конечно, речь идет не о ночи полнолуния. Тогда все серьезней». Слова давались ему тяжело. «Я знаю, что это непросто. Но вы, как маги, должны понять, что я при определенных условиях не более опасен, чем любой другой. Ты друг Эрила. Златко оглянулся на своих сокурсников и ответил за всех. Слова не дались ему легко, но он произнес их, зная, что они правильные. Он действительно не сомневался, что оборотни сотворенные — это сродни болезни. Ведь человек, заболевший оспой, не виноват в этом. Так разве это нормально — отворачиваться от него? С другой стороны, такой человек может заразить еще кучу других, а это не есть хорошо. Интересно, серый заразный? Надо будет как-то узнать. И ведь есть еще один момент. За больным нужно ухаживать, даже если это рискованно. Но отказать ему в этом, в своей дружбе, разве это правильно? Конечно, болезнь — это опасность. Но отвернуться от друга было бы предательством. Да и когда они, Беррины, боялись рисковать. Значит, так надо. Серый кивнул. Ты так и не объяснил, что произошло. Прервал трогательную сцену Чуб. Да говорю же, не знаю. Вот мы ехали. Ночь. Хорошо. У меня в дни перед полнолунием чувствительность, конечно, обостряется. Слышу голоса девичьи. Мужчина оглянулся на представительниц прекрасного пола. Только ребятам сказать хотел. Думал, может, сейчас позабавимся? Попугаем там или подшутим как. И тут — бац! Чувствую, что изменение идет. Причем уже не остановиться. С коня рухнул. Этот гад... Серж легонько хлопнул жеребца по шее. Тот что-то фыркнул, то ли извиняясь, то ли оправдываясь, а может и возмущаясь. Понести вздумал. А почему ты удивляешься? Они... Рель явно имел в виду лошадей. Всегда пугаются, когда ты перекидываешься. Наши тоже понесли. Причем в разные стороны. То-то была картинка. 5 коней на полной скорости мчатся в разные стороны. И на 4 из них мало что соображающие всадники. Но наши потом успокоились. Хорошо, что мы наездники опытные, а то по лесу на обезумевшем коне. Гоблин, я сам чуть от ужаса не помер, когда эти придурки понесли. Мы-то потом собрались, а твоего нету. Ну все, думаем. Где его теперь искать? Но утром сам явился. Злой, недовольный, жрать хочет. Да вот же я с него свалился, трансформировался. А тут дуры эти, девки. Увидели меня, заорали и бежать. А я от них. Оборотень немного помолчал. Я стараюсь, когда в волчьей шкуре, подальше от людей держаться. А то, мало ли, у меня же амулета при себе не было. Он в одежде остался. Его постоянно носить нельзя. А одежда при обращении лежать остается на земле. Я, если обращаюсь не сам, мозги дурные. И так в волчьей шкуре себя еле контролируешь. А тут еще и насильно. Одежда так и осталась лежать. Мы ее потом нашли и подобрали. «Слушайте!» — вдруг чуть ли не подпрыгнул на крупе коня Златко. «А я знаю, почему Серый обратился. Ива, помнишь, ты рассказывала, что в ту ночь девушки гадать ходили в лес, а с ними ученица ведьмы была?» «Ну, помню». «Так это, может, она случайно колданула? Все же обстановка располагает. Гадание вполне может включать магический компонент. А сила у нее есть, ты сама сказала. Вот Серого краем и зацепила». «Слушай, такое возможно!» Тут же согласились все чародеи. «Вполне правдоподобная версия», — произнес Калли. «Если Серый слышал голоса девушек, то значит, они были не очень далеко, и магия вполне могла долететь до него». «А может, и вовсе притянулась к нему», — добавила Ива. «Все-таки оборотничество и ведьмовство — вещи примерно одного порядка». «Ну да. Я всегда особо чувствителен к магии в дни перед полнолунием. Обычно амулет ношу, что уберегает от таких вот случаев. Но в этот раз почему-то не надел. Думал, еще рано». «Хорошо, хоть с этим разобрались», — резюмировал Чуб. «А дальше-то ты что делал?» «Ну вот, ночь я пробегал, пар выпустил. К утру мозги просветлели». «Так чего же ты в человека не перекинулся?» — недоуменно спросил Эрил. «А ты пробовал по такому морозу голышом походить?» — возопил оборотень. На лицах его друзей отразилось смущение. Об этом они явно не подумали. «Но ты же мог нас найти!» — попытался гнуть свою линию старший Беррин. «Я искал! Я прибежал в тот домик заброшенный, где мы иногда ночуем. но там вас не оказалось». «А почему мы должны быть там?» — возмутился Эрил. «Туда же гоблин знает, сколько ехать». «Бешеные собаки, 7 верст не крюк», — пошутил над самим собой Серый. «Я думал, вы догадаетесь туда приехать». «Зачем? Мы тебя у...» Рель покосился на девушек. «Друзей ждали». «Идиоты!» — почти взвыл, а уж он это умел, оборотень. «Как я должен был там объявиться? Волчьей лапой в окошко поскрестись или голым задом в дверь?» По лицам вояк было видно, что и этот момент они не продумали. «Ой, да что теперь говорить?» Перевертыш махнул рукой и продолжил рассказ. «Я день просидел, прождал вас, потом понял, что вы не придете. Ну уж ночь на дворе, а ночью сами знаете, я волчьим обличье дурной. Думаю, ладно, побегаю немного по лесу, поохочусь на какую-нибудь зверушку, а утром пойду вас по следам искать. Так и сделал. Отдохнул чуть, потом давай шастать по вашим следам. А их полно около этой деревеньки. Вам что тут, медом намазано? Вы что там делали, скажите мне?» «Да-да, и мне интересно знать, что это за маскарад с разрисованными лицами и косой?» Златко кивнул в сторону сельскохозяйственного орудия, что до сих пор держал в руке Тонни. Тот смутился и опустил косу пониже. «Ну...» Эрил оглянулся на своих собратьев по идиотизму в поисках поддержки. «Тут вот какая ситуация вышла. Мы же знаем, что ты, Серый, к магу ездил. Вроде все чин по чину было. Однако, когда ты вдруг ни с того ни сего перекинулся, мы решили, что ты, ну, как в полнолуние. Ну, Серый, мы же не знали, что эта девка, ведьма маленькая, колданула. Мы подумали, что это сбой какой-то пошел, намудрил что-то маг, а то и вовсе деньги захапал, а работу не сделал. Побоялись, что ты взбесишься». Оборотень выглядел очень странно. Было ясно, что ему обидно, но, с другой стороны, он все прекрасно понимал. «И вы решили защитить от меня людей?» «Ну да. Мы решили, что надо ночью покараулить около этой деревушки. Ведь до любого другого населенного места далеко. Да и тянуть тебя сюда должно. Из-за девушек тех же самых. Мы и подумали, что надо и деревенских отпугнуть от леса, пока ты в себя не придешь. Или пока полнолуние не кончится. А если бы ты появился, то мы как-нибудь тебя удержали. Не в первый же раз. А днем, как уже сказано было, ждали тебя у друзей. Не продумали, правда, как ты в деревне появишься. Ты уж прости, но накладочка вышла. А почему коса и лица разрисованные?» Все никак не мог успокоиться Синекрылый. «Это была идея Тони». «Вот именно, моя». Второй братец гордо задрал подбородок. Если теперь идея и казалась глупой, то признавать он это не собирался. «Нам же надо было как-то отводить селян от леса. Не будем же мы их действительно пугать. Мечами там потрясать, бу! Кричать. Глупо. Да и потом, мы же не абы кто, а дети хозяина этих земель и их друзья. Что про нас люди подумают, ежели опознают? И даже представить боюсь, что начнут рассказывать. Умереть со стыда. Мне обычно плевать, что обо мне говорят. Но не тут. Нам, вон, Эрилу особенно, этими людьми еще править предстоит. Зачем нам дурная слава? Ну, я и придумал, чтобы и не узнали, и чтобы страшно было. Всадники апокалипсиса. А что? Потрясающая же идея. Нас как раз 4. Грим у меня был. Плащи у нас темные. Мы еще и углем по ним прошлись с друзьями. Я вот косу у нее же взял. Лезвие ей тоже вычернил. Да, повеселилась девка. Себе под нос пробурчал тролль. Серый, похоже, разделял его мнение. «Вы только посмотрите, какой эффект получился!» Продолжал разоряться Тонни, для усиления впечатления потрясая своим оружием, и при этом случайно срезав 2 еловые ветки, которые на него же и свалились. Пока министрель от них отмахивался, в том числе и косой, Златко обреченно вздохнул и произнес. «Странно, как еще все живы остались после Тониных гениальных идей. Прямо-таки поражаюсь. Что вы пили, ребята?» Второй братец Беррин, закончив битву с Хоей, возмущенно фыркнул, но сдаваться явно не собирался. «Что бы ни пили, все натуральное. На грибочках настоянное», — ехидно уточнил Синекрылый. «На ягодках. Волчьих. «Не надо про волчьи», — попросил Эрил. «На бруснике», — гордо отстаивал истинный Беррин, Тони. «Но главное, ведь сработало. Вот раз увидели нас в таком виде, и ни один придурок в лес не полез. Счастье, что ни с кем удара не случилось». «Вот», — нисколько не смутился Министрель, — «даже вас пробрало. Что значит сила искусства? Художественное воплощение?» «Радуйся, что паника не началась, и что мы в замке были, а не какие-нибудь заезжие маги. Крестьяне сразу за нами побежали. Вы хоть понимаете, как народ переполошили?» «Ну, так для дела же!» Златко только головой покачал. «Творческий ты наш! Ты когда-нибудь о чем-то, кроме баб и художественного воплощения, от слова худо, думать будешь?» «Да п...» «Слушайте!» Вдруг всполошилась Ива, перебив остальных. «А Щапу-то вы зачем с собой к друзьям взяли?» «Щапу?» В один голос удивились Эрил и компания. Шуш, услышав свое имя, приподнялся на задних лапках на плече тролля и спросил. «Ау?» Многозначительно выдал старший Беррин. «Ребята, а кто Шуша брал?» Все отчаянно замотали головами. Всем Щапа нравился. Но чтобы таскать его повсюду с собой? Может, он сам? Ну, в сумку залез сидельную или как-то так, предположил Рель. Ива с сомнением посмотрела сначала на него, потом на Щапу. Точно, точно, вдруг произнес Чуб. Мы когда уезжали, там близнецы повсюду вертелись. Они же в последнее время повадились с ним в прятки играть. В прошлый раз я одного из них обнаружил на верхней полке собственного шкафа. Ну, что в моей комнате стоит. «Такой высокий, что ли?» — ужаснулся Эрил. Пермиц кивнул. «Но как он туда смог забраться?» Чуб пожал плечами. «Уж чего не знаю, того не знаю. Сам удивляюсь». «Во дают, малые!» — почти восхищенно хмыкнул Златко, за что получил осуждающий взгляд старшего. «Кстати, это кто из них был?» «Да кто их разберет?» — пожал плечами воин. «Похоже, никто, кроме родителей и братьев, да и то по поводу последних полной уверенности не было, не мог различать близнецов. Но суть не в этом, а в том, что перед нашим отъездом эта компания вертелась в конюшне. Возможно, именно там они в прятки и играли. Щапа вполне мог спрятаться в сидельной сумке. «Причем, скорее всего, на моем скакуне», — проговорил Серый. «У меня они большие, да и не проверял я их перед отъездом». «Ну да, ведь только твой конь мог проскакать через деревню». Синекрылый посмотрел на друзей. «Помните, нам об этом сынишка Старостин рассказывал?» Щапа вполне мог, увидев жилье, выпрыгнуть из сумки. Он же почувствовал, что конь понес. Животные всегда такое чувствуют. И попросту испугался. Или ему надоело у бесхозного коня в сумке болтаться. Да и превращение Серого тоже испугать могло. Это же инстинкт. Я правильно понимаю, Серый? Ты после перекидывания на охоту идешь? «Правильно, понимаешь», — кивнул мужчина. Он явно испытывал дискомфорт, разговаривая про это. Однако прекрасно осознавал, что если уж нашел тех, кого не испугала его, так сказать, особенность, то за дружбу с такими людьми надо держаться. Серж давно уже понял, что он не из одиночек. Вернее, он в состоянии быть один. Но ради друзей, дабы оправдать их доверие и чувства, всегда готов драться. «Я знаю, как это выглядит, но...» «Мне главное полнолуние пережить. Я обычно или в лес ухожу, или в комнате какой запираюсь. Я его хорошо чувствую, знаю, когда приближается это состояние, и всегда успеваю обезопасить окружающих. В конце концов, от этого и моя жизнь зависит. К тому же есть определенные методы, чтобы и меня удержать». «Да», — произнес Эрил, «когда мы стали друзьями, и Серый нам во всем признался, мы их хорошенько изучили. Поэтому ночью не боялись с ним повстречаться и даже хотели его перехватить. К тому же, если я перекидываюсь в другие ночи, то, как правило, сохраняю разум до той степени, чтобы никого не убивать и не нападать на людей. Но животные меня правильно боятся. Правда, только в полнолуние. В другие дни куда интереснее охотиться на диких зверей. А домашние... Какое тут удовольствие?» Дэй посмотрела на Сержа с новым интересом. «Да, представляю, как Щапа перепугался. произнес Грым, гладя зверя, польщенного общим вниманием. «Да, мы видели и даже на себе испытали», — поддакнул Златко. «Что ж, это было неправильное решение — забраться ко мне в сумку». И они рассмеялись. Ашуж вдруг потянулся и принюхался к оборотню. Все застыли. Однако ничего не случилось. Зверек не испугался, но и на руки не полез. Тут показалась деревушка. Там уже звучала музыка. Причем такая, что ноги сами запросились в пляс. Доносились веселые, а частенько и пьяные голоса. Народ вовсю веселился по случаю окончания гадальной седмицы. «Златко, ты мне танцы обещал», — не приминула напомнить травница. «И от слов своих не отказываюсь». Но сначала они зашли в домик старосты. Серж с Релем и Чубом отправились умываться, а Эрила и Тони задержался Некрылый. «Ну, у тебя и друзья». Когда троица приятелей старшего брата не могла их уже услышать, произнес Златко. Эрил уже было собрался высказать младшему что-то типа «Ты расист!», но нарвался взглядом на его ухмылку в пол лица, усмехнулся и подмигнул. «Чья бы корова мычала?» Эрил потрепал братца по золотым волосам, и они дружно хохотнули. «А Ива еще и с вампиром встречается», — наябедничала Дэй. «И вовсе я с ним не встречаюсь», — тут же вспылила травница, попавшись на ту же удочку, что и Эрил. Ответом ей был громогласный хохот. «Может, потанцуем?» — тихо и чуточку смущенно спросил появившийся из-за двери Серый и предложил руку Горгулье. Та неожиданно тепло улыбнулась и вложила в нее свою ладонь. «С удовольствием!»